Глава 12. Обратная дорога в целом не заслуживает отдельного рассказа. Мы шли без остановок почти сутки. Шли по главной дороге, а группы упырей и магов, голов по 100 в каждой, уступали нам дорогу. Упыри, понятно, ни о чем не думали, а вот маги и ведьмы смотрели с нескрываемым удивлением. Странно им было видеть своего повелителя в компании врагов. Теперь, когда его воля исчезнет, неизбежно начнутся брожения и соперничество за пост нового лидера. Да и подпитка людьми будет. Похищать крестьян, чтобы делать из них зомби, они вряд ли станут. Теперь это им не нужно. Зато всегда будут те, кто не против запродать душу, чтобы разделаться с соседом или разбогатеть, или заполучить любимую женщину. Такие уже есть и будут появляться впредь. Черт был прав, не мытьем так катаньем, но весь остров в итоге окажется под ними. Потом они захватят первый же корабль контрабандистов и выйдут в мир. Перспективы невеселые, а единственный, кто может этому помешать, отнюдь не настроен на сотрудничество. Он просто идет рядом, все более погружаясь в прострацию. Пролюбил возможность самому стать богом, теперь довольствуется тем, что вернул магию в мир. Крепость встретила нас завесой удушливого дыма. Нужно было утилизировать убитых врагов с прошлой и новой битвы. Неизвестно, где они так быстро достали груды дров, но их хватило, чтобы очистить все подступы к крепости. Тела, целые и фрагментированные, были сложены штабелем на настил из тонких бревен, сверху их засыпали углем, сверху снова положили бревна, на которые положили следующий слой трупов. Итак, в 4 слоя. Сейчас группа солдат с факелами поджигала подобные костры один за другим. Горело хорошо, черный дым при почти полном отсутствии ветра поднимался столбом в небо. Через несколько часов здесь останутся только большие кучи пепла, которые смоет первым дождем. Ворота крепости нам открыли с большой задержкой, и то только после того, как Фукс и Балтазар вышли на стену и отдали солдатам соответствующий приказ. Наличие в отряде персонажа с характерной внешностью дьявола наводило солдат на разные нехорошие мысли. Но как бы то ни было, а вел он себя смирно. Войдя в крепость, вежливо поздоровался с Архонтом, назвав его по имени и слегка поклонившись. Балтазар также вежливо ответил и поинтересовался. «К сожалению, не знаю вашего имени. Как к вам обращаться?» «Обычно говорят, — начал объяснять черт, — что мое имя нельзя произносить. Это не так. Чье-либо имя не является заклинанием и никому ничем навредить не может. Дело в другом. Я появился тогда, когда никому из разумных существ еще не приходило в голову, что нужно как-то называться. Нас было немного, мы даже в общении обходились без слов. Потом нам придумывали имена люди и другие существа. Эти имена они писали на алтарях, произносили в своих молитвах. Кое-кто из нас даже решил, что будет носить это имя. Но мне ни одно не понравилось. Называйте поэтому так, как вам будет удобно. «Я буду звать тебя Федор», — первым нашелся я. «Есть возражения?» «Федор», — произнес черт, словно пробуя имя на вкус. «Мне нравится. Пусть будет так». Так новоявленный черт Федор отправился на беседу с Архонтом, а мы с чувством выполненного долга разошлись. В казарме, которая стала нашим домом, все попадали на кровати и забылись сном. Слишком много переживаний выпало на нашу долю за последние 2 дня, да и просто устали. Проснулся я посреди ночи. Не знаю, сколько было времени, часов у меня так и не появилось. Разбудил меня гром. С вечера небо было ясное, а теперь разразилась гроза, а судя по завыванию ветра, еще и буря. Меня это, как ни странно, обрадовало. Хоть какие-то перемены. Надев штаны и тапочки, я вышел во двор. Над выходом имелся небольшой навес из досок, но от дождя он почти не защищал. Сильный ветер делал струи дождя почти горизонтальными, а направление их часто менялось. Молнии сверкали почти безостановочно. Светящиеся зигзаги перечеркивали небо во всех направлениях. Также непрерывно гремел гром. Картина завораживала. Не знаю почему, но именно сейчас этот мир перестал казаться мне адом. Нормальный живой мир, где действуют законы природы, случаются катаклизмы, живут люди и животные, цветут цветы и бушует море. Из памяти почти исчезли ходячие мертвецы, маги, ведьмы, личи, разные непонятные создания, которым, по словам Федора, когда-то принадлежал мир. Не знаю, сколько я простоял так. По лицу стекала вода, одежда промокла насквозь, а я все стоял не в силах даже на миг оторваться от этого зрелища. Только когда грозовой фронт снесло в сторону, а на небе появились звезды, я вдохнул полную грудь прохладного, пахнущего озоном воздуха и отправился спать. Проснулся поздно. Все уже давно встали. На столе меня дожидалась тарелка с остывшей кашей. Съев несколько ложек, я отставил еду и пошел к остальным. Мои коллеги по опасному ремеслу были заняты кто чем. Курт сосредоточенно протирал тряпочкой спортинвентарь. Эван скачал пресс на доске. Близнецы пытались сменить повязку Эрнеста. У них ничего не получалось, поскольку та пропиталась кровью и присохла намертво. Оставалось только полить какой-то жидкостью из пузырька и ждать. Сэм, поставив на лавку глобус, ходил вокруг него кругами. И ведь понимает, что золото здесь ни к чему, но и расставаться с ним не хочет. «Что думаешь, Сэм?» — спросил я. «Не знаю, что делать», — растерянно проговорил он. «Я хотел бы его переплавить, но он такой красивый. Может, продать кому?» «А зачем? Деньги тебе все равно не пригодятся. Поставь на полку, будем на него любоваться». «Все время забываю», — пожаловался Сэм. «Всю жизнь думал, где достать деньги, а теперь не могу привыкнуть, что они не нужны». «Лучше географией займись», — посоветовал я и покрутил глобус. «Самый обычный, как в школе, кривая ножка, спица, ось и полый шарик. Только не картонный, выкрашенный в голубой и зеленый цвета, а золотой, на который материки нанесены гравировкой, а горы показаны рельефно». География в целом совпадала, хотя вот Британские острова вовсе не острова. На месте Ла-Манша небольшой перешеек, Индия другой формы, Гималаи едва заметны. Посреди Атлантики торчит наш остров, размером, кстати, ощутимо больше Сицилии. И здесь, на одноцветном глобусе, он словно бы выделялся более темным, красноватым цветом. Видимо, в золото нарочно добавили капельку меди. Кто и зачем это сделал, оставалось неясным, как будто знак «Вы находитесь здесь». Я немного покрутил земной шар и рассмотрел другие отличия от нашего мира. Ничего особенного в глаза не бросилось. Сахалина нет. Япония имеет другую конфигурацию. Аральское море огромных размеров. А это что? Где-то у берегов Африки, конкретно Анголы, находился еще один неизвестный остров. Был он гораздо меньше нашего, форма его напоминала треугольник. Его тоже не было на карте моего мира, и его тоже отличал темно-красный цвет. Я специально развернул шар нужной стороной к свету и внимательно присмотрелся. Так и есть. Ошибки быть не может. Выделен так же, как и наш. Тщательный осмотр глобуса показал, что больше пятен на нем нет. Я отставил модель Земли и задумался. Подумать было о чем. Итак, некто засунул Федора в тюрьму. При этом он оставил ему некоторый шанс выбраться. А на столе нарочно забыл глобус, причем на глобусе том два места помечены. Одно из них – этот остров. Что тогда означает второй знак? Глядя на мою озадаченную физиономию, Эванс спрыгнул с доски, сделав, наверное, уже сотни три повторений. Вытирая пот большим махровым полотенцем, он подошел ко мне и тоже взглянул на глобус. «Что-то не так?» – спросил он. «Смотри», – сказал я, показывая шар так, чтобы были видны оба острова. «Ничего странного не замечаешь?» «Цвет более темный», – сказал он. «Здесь и здесь. К чему это?» «Есть у меня кое-какие догадки», – ответил я задумчиво. «Но давай сперва с нашими магами поговорим. Чего им там Федор рассказал?» Прихватив глобус, мы отправились к начальству. Задумки у меня действительно были, точнее только одна. Почему-то я был уверен, что этот второй остров нам и нужен. Именно там следует искать того, второго, который и заточил Федора. Ну или хотя бы какую-то подсказку о его местонахождении. Архонты были в штабе, комендант отсутствовал, подозреваю, что просто спал. На его долю тоже немало испытаний выпало. Здесь были Балтазар, его престарелый товарищ и четверо молодых магов. Они что-то бурно обсуждали. Глаза у всех были красные, явно никто спать не ложился. «Не помешаем?» – спросил Эванс, переступая порог. «Мы пришли узнать, как у вас дела, и поделиться своими соображениями». «Дела у нас отлично», – бодрым голосом доложил Хорд. «Федор, хоть и не стал отдавать своим подданным никаких приказов, согласился с нами сотрудничать. Его собственные магические способности полностью заблокированы. Но это не мешает ему учить других. Он наизусть помнит многие магические книги, полезные заклинания на все случаи жизни и алхимические рецепты. Под его руководством мы сможем подготовить множество боевых магов. Зачищать болото скоро будут не только и не столько пулями и железом, сколько боевыми заклинаниями». «Это замечательно», — сказал я, переваривая услышанное. «А еще что-нибудь он говорил? Например, как он оказался в заточении? И где тот, кто это сделал? И что с ним стало?» «Этих вопросов мы тоже касались», — устало сказал Балтазар. «Но ничего определенного он рассказать не смог, только свои предположения, которые ничем пока не подтверждаются». «Можно их услышать?» – попросил я. «Разумеется». Итак, его оппонент всегда утверждал, что они одинаковы. При этом говорил, что в этом мире им места нет, не Федору, а им обоим. Одержав верх над Федором, он лишил мир магии, а потом... Насчет потом большие сомнения. Федор, основываясь, правда, исключительно на своих догадках, предположил, что следом его оппонент убрал из мира и самого себя, возможно, аналогичным способом. Не исключено также, что и для себя он придумал некий способ возвращения. А что насчет места, где его искать? Тут мы можем только предполагать. В прошлом они обладали способностью перемещаться едва ли не мгновенно. Так что местом этим может быть любая точка на Земле или даже в океане. Скорее всего, находится она в каком-то малодоступном месте. Впрочем, этот остров тоже малодоступный, что не помешало людям его заселить. «У нас есть некоторые представления об этой точке», – сказал я, выставляя глобус на стол. Глобус этот был поставлен в потайной комнате храма примерно в то же время, когда заточили Федора. И вот, взгляните. На нем выделен наш остров и вот этот. Какие будут выводы? Вывод оказался только один. И сделали его ученые-мужи одновременно и хором. Вот только с дальнейшими действиями у них не заладилось. Единственное, на чем пришли к согласию, остров этот нужно непременно посетить. «А как?» – спросил я, а в ответ услышал только молчание. «Кораблей для океанского путешествия у нас нет», – растерянно проговорил, наконец, Балтазар. «Более того, нам не позволяют их строить. Однажды мы уже пытались, но подошел военный корабль неизвестной державы без флага, из безопасного расстояния расстрелял верфь зажигательными снарядами. Все сгорело дотла, только чудом никто из рабочих не погиб. Раз в год нас посещают контрабандисты. Но уговорить их взять на борт человека с острова не получится ни за какие деньги. Захватить корабль силой можно, но в дальнейшем это чревато полной изоляцией от мира». «Воздушный шар», — подал я идею. «Допустим, шар мы сможем сделать, покинуть на нем остров тоже. А потом? Он слишком зависим от ветра, управлять им сложно. А точно долететь в относительно небольшую точку, расположенную в паре тысяч миль отсюда, просто невозможно. А если сесть на шар, улететь отсюда куда-либо, там спокойно нанять, либо захватить корабль, на котором уже добраться до острова. Так ведь можно сделать?» «Идея неплохая», — услышали мы от двери. Там стоял собственной персоной вице-президент Бальтрам Фукс. «Именно так и стоит поступить, и не вздумайте мне противоречить. Я понимаю, что магия вас привлекает, но если этот некто, которого мы пока не знаем, уничтожит ее, нежить рассыплется в прах, оборотни перестанут превращаться, а маги и ведьмы станут просто мужчинами и женщинами, нам всем станет только лучше». «Остров, наконец, выйдет из изоляции, мы получим возможность торговать и путешествовать по миру». «Вот только институт архонтов станет ненужным», — напомнил я. «Это они переживут», — безапелляционно заявил Фукс. «Сегодня я отдам приказ о подготовке». «Сколько человек потребуется и сколько сможет поднять шар?» Я постарался перейти к делу. «После опыта с вулканом наши мастера налегли на это дело. Сейчас испытывают шар максимального размера. Поднять он может до 10 человек с грузом. Думаю, он уже готов». «Отлично», — обрадованно сказал я. «Значит, летит вся наша группа и кто-то еще». «Как минимум, вам понадобятся маги. Пусть это будут Хорт и Петр, лучше не придумать. Пока магия в мире есть, глупо ее не использовать». Фукс открыл блокнот и начал что-то записывать. «Кто десятый?» «Пока есть время подумать», — ответил я. «А можно и никого не брать». На этом мы разошлись. Шар был готов, но находился на другом конце острова. Пока его упакуют, пока довезут сюда, пока приготовят всю надувную аппаратуру. Дня три в запасе у нас точно есть. В казарме Эванс объявил о ближайших перспективах, что было встречено, если и не всеобщим ликованием, то по крайней мере живым интересом. Сидение в крепости и вылазки на болото надоели, кажется, даже Сэму. Теперь перед нами открывалась отличная возможность посмотреть новый мир. Пусть не целиком, но все же гораздо больше, чем один богом забытый остров. Настроение улучшилось. Появилось даже желание это дело отметить. Однако Эванс к пьянству отнесся отрицательно и предложил заняться подготовкой. Готовиться было к чему. Нас снова перевооружили. Вместо однозарядных винтовок выдали магазинные, что-то вроде французского лебеля. Даже Курт, хоть и со скрипом, но отложил свой арбалет. Холодное оружие и броню решили оставить. Лишний груз ни к чему. Оставили при себе только ножи, да еще и Эрнеста не пожелал расставаться со своим любимым мачете. Не брал винтовку только я, предпочитая дробовик. Мы надеялись, что тюрьму-гробницу второго местного бога вряд ли охраняют упыри, так что и броня нам ни к чему. Запас патронов предполагал ведение небольшой войны. Кроме того, с нами остались недавно выданные револьверы. Даже комендант не требовал у меня свой. К вечеру нас посетил Балтазар. Старик явно очень устал и едва держался на ногах, но считал дело слишком важным, чтобы откладывать его на завтра. Присев на одну из кроватей, он начал объяснять. «Вы сказали, что еще не придумали, кто полетит с вами десятым. Это так?» «Да», — подтвердил Эванс. «Но можно и никого не брать, тогда больше груза поместится». «Это так, только...» Старик замялся, не зная, как довести до нас мысль. «Этот демон, Федор, Он узнал, что мы отправляемся на поиски его условного брата. Теперь он просит взять его с собой. Хорт и Петр поддерживают, для них он источник новых заклинаний. Память его включает куда больше, чем большинство книг с заклинаниями. «А где гарантия, что этот рогатый ничего не задумал?» – спросил я о том, что интересовало всех. «Мы, если что, идем вытаскивать из могилы его врага». «Это так, но есть способ проверить. Есть особая магическая клятва, которую нельзя нарушить. Он ее дал». «Это повод ему верить?» – не унимался я. «Можно подумать, что тот, кто прожил тысячи лет, не найдет способ обойти клятву». «Остынь, Виктор», – прервал меня Эванс. «Я ему отчего-то верю. Проблема тут в другом. Нам предстоит оказаться в других странах, населенных другими людьми. Как эти люди отреагируют на появление рогатого существа с копытами?» Петр и Хорт сказали, что есть способ внешность изменить. Он будет выглядеть почти как человек. «Что же, пусть делают, тогда и посмотрим», — вынес вердикт Эванс. Я был с ним не согласен, но спорить не стал. Так нас стало 10. На другой день, когда только встало солнце, нас позвали в штаб. Там нас встретили наши маги Хорт и Петр, сидевшие за столом и читавшие толстую книгу в деревянном переплете с позолотой. Перед ними на стуле сидел Федор. Его козлиная мордочка уже не была такой грустной. Демон поприветствовал нас всех и предложил посмотреть, как будет проводиться пластическая операция. «Я понимаю, что вы мне не доверяете, несмотря на клятву. Но поверьте, я очень хочу увидеть его. Если не знаете, что это за чувство, спросите у них». Он кивнул головой в сторону Билла и Эрни. «Вот так же и мы относимся друг к другу, несмотря ни на какие разногласия». «Забыли», — сухо сказал Эванс. «Летишь с нами, только рога отпилить не забудь». «Благодарю вас, это несложно. Я нашел нужную книгу, а ваши специалисты сейчас проведут положенный обряд. Когда я возвращался в этот мир, то и подумать не мог, что мне нужно быть похожим на человека, потому и выбрал образ, который чаще всего принимал в прошлой жизни. Начинайте со второго абзаца». Он повернулся к магам и постарался сесть прямо. «Читайте по очереди. Заклинание отнимает много сил». Мы расступились, а маги начали читать заклинание. Тело Федора окутало желтым туманом, настолько густым, что его стало почти не видно. Прочитав один абзац, маг передавал книгу другому. Примерно через минуту на середине расстояния от них до Федора в воздухе повисло нечто похожее на маску. Человеческое лицо, которое медленно полетело в сторону демона. Одновременно стало видно, как его витые рога втягиваются в голову, а ноги становятся короче и приобретают черты обычных человеческих ступней. Когда лицо прилипло к голове Федора, он издал протяжный вздох, немного покрутил головой и стал ощупывать себя руками. Желтый туман постепенно рассеивался. Теперь перед нами сидел голый молодой парень с красивым лицом и короткими черными волосами. Кожа его была бледной, но на демона он уже не был похож. Правда, первая попытка встать со стула оказалась неудачной. Косолапо поставив ноги, он наступил одной на другую и растянулся на полу. «Так просто», — удивился я. «Несколько минут, и новая внешность готова». «Готовое заклинание просто», — подтвердил Федор. «А вот написать его куда сложнее. В качестве материала для книги используется человеческая кожа, а заклинание пишется кровью жертвы, которая постепенно умирает. При этом, если заклинание несложное, одной жертвы хватает на 2 или даже 3. Нечто серьезное, вроде вызова урагана, требует, чтобы жертва умерла точно к моменту написания последнего слова». «Именно человека», — уточнил я, — «животное не подойдет?» «Разумного существа», — объяснил он. Просто люди всегда лучше подходили, их много, они живут недолго и быстро размножаются. А сейчас, когда других разумных существ на свете не осталось, новые заклинания можно писать только кровью людей». «Тебе нужно одеться», — подсказал Эванс, когда Федор наконец смог встать и пройти несколько шагов. «Оружие использовать сможешь?» «Никогда не использовал. Мне оно не было нужно. Тем не менее, я далеко не самое глупое создание в мире, так что смогу научиться». «Отлично», — сказал Эванс, протягивая куртку. «Прикрой хотя бы основное». После переодевания Федор уже не сильно отличался от общей массы бойцов. Он взял в руки винтовку, от которой отказался я, и сейчас задумчиво вертел ее, стараясь подробно разглядеть. «Знаешь, что это?» – спросил Эванс. «Да», – ответил он. «Видел, как она действует. Правда, не своими глазами, но представляю принцип работы». В мое время тоже были алхимики, часто они придумывали интересные и полезные вещи. Но никто не догадался выталкивать дымом кусочек металла из трубки, еще и закручивая его при этом. Но тогда это было и не особо нужно, магия решала все. «Кстати, о магии», — вспомнил я. «Ты говорил о написанных кровью заклинаниях, а если маг читает их по памяти, что-то изменится?» «Нет, ведь запоминал он их из книги. Потом, когда нужно, он просто вызывает текст, который стоит у него перед глазами». «Да, помню», — согласился я, вспомнив огненную строку перед глазами. «Было такое». «Передать устно заклинание гораздо сложнее. Тут нужно куда больше усилий, да и качество такого заклинания гораздо хуже. Но, как ни странно, это у меня получается отлично. Хотя сам я начисто лишен способности к магии, зато выполняю функцию живой книги». «Вот, держи», — Эванс протянул ему горсть патронов. «Открывай затвор». Федор оказался способным учеником. Смог открыть затвор, зарядить винтовку и дослать патрон в ствол. «Наводи вон туда», — приказал командир, показывая на чучело в другом конце двора. Расстояние было смешным для нарезного оружия, но важно было просто попробовать выстрелить. «Интересные приспособления», – задумчиво проговорил Федор, показывая на прицельную планку. «Все просто и одновременно сложно». «А эти знаки обозначают расстояние?» «Да», – подтвердил Эванс. «Если цель далеко, нужно подвинуть эту штуку вперед». «Сейчас цель близко, и прицел выставлен на минимум. Стреляй!» Федор попал точно в голову чучела. С одной стороны, дистанция смешная, но с другой... Стрелял-то он в первый раз. «Наверное, я смогу хорошо стрелять», — задумчиво произнес он, — «если это понадобится». «Надеюсь, что не понадобится», — сказал я. «Надеяться, как известно, можно всегда, да только не всегда получается задуманное. Если тот, кого мы ищем, закрыл сам себя, то он принял меры, чтобы его случайно не открыли. И подозреваю, меры эти куда как серьезные. Очень может быть, что за его могилой есть кому присматривать до сих пор, так что вероятность того, что нам придется стрелять, есть и немалая».